Она подошла ко мне, раскрыв свое одеяние, и примостилась под бок, уложив свою голову на сгиб моей руки, накрывшись сверху понча с головой. Теперь наружу торчало только личико Асаки. Тихо вздохнув, я немного поколдовал с настройкой внешних радиаторов костюма. Вскоре поверхность доспеха нагрелась. «Спасибо, как тут, холодно», стуча зубами, поделилась своей печалью Асака, мой теплолюбивый хищник. «Да, прохладно», термопанель в углу показывала 17 градусов, после почти 42 ха это действительно холодно. С другой стороны это по Цельсию, Фаренгейту или может быть по Кельвину. Ха, проблема в том, что я воспринимаю информацию искаженно своим восприятием. Черт, нужно учить язык, хотя бы основной имперский, но как его учить? Скажи, давно ты знаешь Шириевук? Тихий любопытный голос, распластавшийся на мне тагруты. Я почти не чувствую ее, через плотную ткань доспеха. Никогда его не слышал, до сегодняшнего дня, честно ответил я, слегка искажая голос вакадером, чтобы нас не было слышно. Хотя не думаю, что Кубака будет подслушивать своих гостей. Однако простое любопытство никто не отменял. Но я же ясно слышала, в голосе Асаки звучит смятение, а она тем временем пытается примостить голову на твердый металл наплечников. «Что ты слышала?» С любопытством спрашиваю я. «Это может быть крайне важно. Ну, так забавно». Асака хихикнула, спрятав свою мордочку под понча. Еще несколько секунд, ее тело содрогалось от смеха. «Ну как ты?» Такой вукк, вакк, ирерук, и она снова засмеялась. Думаю, действительно, это выглядело смешно. Так вот как это смотрелось, удивительно, Асака, я никогда до сегодняшнего дня не встречал и не разговаривал с вуки, а про Шириевук узнал буквально вчера, из пояснительной записки, составленной капралом, честно ответил я, прикрыв глаза. Хотелось снять эту железку, дискомфорт и отношения брони я не ощущал, но вечная скованность. Пусть лучше тело считает, что это от брони, а не из-за протезов, так немного легче. Любопытно. Кхазикнкачкахтр, тихо протянула Асака, слегка залившись краской. Что? На одно мгновение меня накрыла легкая паника, неужели будет так же, как с телекинезом, и начав разбираться в том, как оно работает, я утрачу эту способность. Ты меня не понял, успокоила мои опасения Тагрута. Нет, честно ответил я. Что это было? Ну, это ругательство, на хатском, я не знаю, что оно значит, и Асака вновь порозовела, ну точнее, не совсем не знаю, только очень примерное значение. Какая же ты умница, воскликнул я, приподнимая Асаку, и не в силах больше лежать, усаживаясь. Она, немного завозившись, примостилась на моих коленях. Правда-правда, огромные синие глаза смотрели требовательно, поэтому я с удовольствием подтвердил, что она умница еще раз. Такой искренней и довольной улыбки не видел никогда в жизни. Да, похоже, Асака не избалована словами похвалы. Хотя это все еще странно, понятно, почему мне понятен смысл сказанного. Все же я разговариваю с разумным, а разумный – часть силы. А значит, если разумный понимает, что говорит, то это понятно и мне. Но отчего это работает с дроидами? Что странно, Энни? Тихо спрашивает Аска, посильнее кутаясь в понча. Она слегка дрожит, странно, вроде бы должна была уже согреться. Почему тогда я понимаю написанный текст? Честно отвечаю я, а, тут как раз нет ничего странного. Автор текста понимал, о чем он пишет. Сила, Энни, сила, тихо говорит девушка, ее рука выскальзывает из вороха одежды, и коротко стучит мне по забралу. Что мы будем делать? Тихо спрашивает меня Асака. Спать? Конечно, завтра предстоит непростой день, да и сегодня день был длинный, я впервые пропускаю посещение своей медкапсулы. Легкое беспокойство гложет меня, я откидываюсь обратно на кровать, Асака накрывает нас понча, словно одеялом. Одеял вуки не держат, зачем им, они сами себе одеяло. Думаю, мне он не понравится, тихо шепчет Асака. Почему? Уже темнеет. Это уходит за горизонт одна из больших желтых местных лун. Зрачки Асаки в темноте слегка светятся, рисунок на мантрилах тоже немного флюоресцирует, словно бы отраженным светом. Знаешь, Энни, все закончится кровью, очень грустно отвечает Тана, а затем отворачивается, закопав свой нос обратно в ткань. Давай спать, негромко отвечаю я, но мой голос звучит в тишине ночи, громовым раскатом. Никогда не думал, что ночь в джунглях может оказаться такой тихой. Моя первая ночь на другой планете. Захватывающе, да не очень. Не прогоняй меня, Там холодно, в ее голосе едва слышимая надежда. Хорошо, что в мою левую руку встроен реактор. Можно не экономить на отоплении. Спи уже, утро вечера мудренее. Я не чувствую своего дыхания, я плыву. Комната с полукруглыми стенами, красная колонна. Опять тот злосчастный зал. Знакомый, здесь происходило мое избиение, здесь император учит меня. С возвращением в ад. Противный писклявый голос разносится по помещению. Хотя, нет, он звучит словно в моей черепушке. Медленно, по центру комнаты проявляется силуэт. Лицо человека искажено безумной гримасой. Черные волосы, тонкие, аристократические черты лица, почти полное отсутствие подбородка, маленькие, близко посаженные карие глаза. Я надеялся, что ты останешься в нем. Мой голос звучит баритоном, раздается тихое шипящее дыхание, мою голову прикрывает шлем. Мы отправимся вместе, вместе, воет человек напротив, наклоняя голову и растягивая рот в безумной улыбке. Знаю, я прикрываю глаза, но продолжаю видеть это ухмыляющееся лицо. Во сне невозможно закрыть веки. Готов к своему уроку, издевается сволочь. Да, мне ничего не остается, как согласиться. Он протягивает руку, я беру его за ладонь. Ладонь гладкая и холодная, словно каменная. Несколько мгновений мы стоим так, затем эта тварь выпускает мои пальцы. Выбор, выбор, выбор. Ты все еще не готов сделать выбор, но скоро тебе придется его сделать. Мой собеседник гримасничает, словно умалишенный. Хотя почему словно, оно и так безумно. Знаю, и мне это не нравится, коротко отвечаю я. Того, что вы люди называете совестью, нет, есть только целесообразность. Ты засоряешь свою голову ненужными моральными проблемами. Голова моего собеседника делает полный оборот, несколько мгновений я вижу его макушку. Другого выхода нет, полуутвердительно отвечаю я, мне необходимо быть спокойным. А как ты думаешь? Тебе известны мерила твоей ответственности, убеждает меня мое альтер-эго. У меня есть выбор, уточняю я свой вопрос. Иногда оно дает дельные советы. Выбора нет никогда, есть только решение, которое ты примешь, и то, что ты сделаешь или не сделаешь, отвечает мой призрачный собеседник, все так же безумно хохоча и ухмыляясь. Его фигура истаивает и вновь проявляется. Ты не можешь ответить поконкретней, пытаюсь уточнить я. Нет, я всего лишь материальное воплощение твоего бессознательного, ты же знаешь, у меня нет ответов. Лицо моего альтер-эго становится безумной полумаской. Чертов император, резюмирую я. Вот и чему это должно будет меня обучить, а какой смысл винить императора? Вновь беззвучно хохочет мой полупрозрачный собеседник. Ты не думал, что этот мир – просто иллюзия, голограмма, и когда ты умрешь, все вернется на круги своя? Лицо незнакомца вспыхивает, начиная гореть, в нос невыносимо бьет запах горящей плоти, и эта плоть течет, словно воск, открывая череп. Может быть, мы просто галлюцинация воспаленного сознания. Ты сейчас в больнице, поэтому следует придерживаться морали в собственном бреду. Заткнись, мои руки горят огнем. Каждый раз все заканчивается одним и тем же. Я не чувствую боли, пока мое тело медленно обгорает. Вот с пальцев слезла плоть, открывая железные части протеза. Раньше такого не было, раньше это были кости. Мое безумие прогрессирует. Отбрось мораль, отбрось сомнения. Почему ты боишься близости с Асакой? Переключает тему эта огненная тварь, и хотя в черепе язык уже провалился куда-то в грудную клетку, я все еще чувствую запах и слышу его голос. Запах гари, тошнотворно сладкий. Ты там, гниешь заживо, взвивается голос. Замолчи, заживо, слышишь? Там от тебя уже осталась только жалкая горстка плоти, а мать, знаешь, что там происходит с твоей матерью? Думаешь, она переживет потерю любимого сына, первенца? А отец, почему ты не думаешь о них? Да ты подонок, ты моральный урод, признай это, признай, что если бы не страх от близости с одаренной, ты давно бы поддался своей животной похоти, ублюдок, кричит оно безумным голосом, визжит и улюлюкает. Желтый клинок зажат в стальных пальцах, одно короткое движение и хохочущий, объятый пламенем череп, улетает, врезаясь макушкой в полукруглый свод комнаты, осыпаясь тысячу искр. Тебе не заткнуть меня, не заткнуть меня, гремит голос. Каково это, знать, что ты просто очередное, ни на что не способное ничтожество? Ты ведь боишься всего, ты не устал бояться? Не, устал, нет, тихо. Мой голос гремит и натыкается на полную тишину. Наконец-то получилось. получилось его заткнуть. «Тебе не заставить замолчать меня», — едва слышный писклявый голос появляется в левом ухе. Сон отступает. Я открываю глаза, визор шлема активируется с задержкой. В комнате темно, на моей левой руке, свернувшись калачиком, спит Асака. Она тихо сучит ногами и всхлипывает во сне. Ее кулачки периодически сжимаются, она спит беспокойно. Тихо, мой голос полностью заглушен вокодером. Но на мгновение Асака замирает, затем ее тело расслабляется, дыхание выравнивается. Дальше она будет спать без сновидений. Я знаю, Асаку часто мучают кошмары. Почему я также не могу развеять наваждение, созданное императором в моем сне? Закрывать глаза не хочется, но надо. Спокойной ночи, слышится мне голос, практически через сон, а может быть, мне почудилось. Завтракали мы в скромном обеденном зале, за большим обеденным столом, искусно вырезанным целиком из куска дерева в рашир. Еду укладывали в деревянные тарелки, есть принято прямо руками. Благо у Вуки на пальцах большие когти, которые с успехом заменяют им столовые приборы. Очень умело и быстро содержимое обеденного стола уничтожается, я же сижу, потягивая местный хмельной напиток, чем-то отдаленно напоминающий пиво. Правда, в отличие от пива, он вкусный. Есть я не хочу, уже успел перекусить с утра сладковатой пастой из запасов брони. Вкусно и питательно, а самое главное, не надо пользоваться полевыми методами абсорбции пищи. До меня только от одного описания метода чуть наизнанку не вывернуло. Не думаю, что хозяева дома готовы к такому зрелищу. Асака с удовольствием употребляет местную еду, забавно морщись, когда ей не нравится какое-то местное блюдо. Я уже заметил, что она большой любитель по части набить свое брюшко. Интересно, куда в ней все девается. Хотя, если вспомнить интенсивность тренировок, да как ей только хватает. Хозяин дома трапезничает чинно и молча, одаряя свою гостью лучшими, по его мнению, кусочками со стола. С легким недовольством и пониманием смотрит на меня и в очередной раз прикладывается к хмельному напитку. Вуки не слишком хорошо переносит алкоголь, поэтому в этом, так называемом пиве, от силы пары градусов. Однако даже этого уже вполне хватило, чтобы кубок немного осоловел. От стола уже отвалились двое вуки-подростков, нескладный юноша постарше, недовольно смотрит на братьев, все еще ковыряясь в своей тарелке. Видно, он тоже хочет присоединиться к их незамысловатым играм, но уже считает себя слишком взрослым, чтобы покинуть стол до того, как старшие поедят. Жену Кубаки зовут Жара, невысокая для Вуки, с пепельного цвета мехом, полноватая хохотушка. Полноватая, да по стандартам красоты этих лохматых, можно сказать, она писаная красавица. 6 полностью сформированных грудей, обычно у взрослых самок Вуки, полностью формируется только 4 груди, нижняя пара остается недоразвитой. Да Кубака отхватил настоящую королеву красоты своей планеты. Подростка зовут, и Бубака, и мне стоило много усилий, чтобы не засмеяться, когда отец его представил. Наверное, сильнее оскорбление хозяину дома нанести я бы не смог. Это его старший сын, наследник. Вуки растут быстро, чрезвычайно быстро для существ, способных жить до 600 лет. Однако это не касается достижения половой зрелости. Полностью сформировавшиеся вуки достигают репродуктивного возраста только к 40 годам, и у них есть связанная с этим какая-то особая традиция, испытание, после которого имеешь право завести семью. В энциклопедии, загруженной мной в броню, все было слишком расплывчато. На первый взгляд мне показалось, что у вуки просто более продвинутая модель первобытно-общинного общества. Но это было не так. Общество вуки основывалось на кланах. Кланов было великое множество, все они входили в территориальные союзы. Территориальные союзы общества выделяли один единственный клан, который задавал политику всего союза. И вот, клан Бака был правящим кланом, выбранным обществом северных кланов. Законов у Вуки по факту не было, просто за ненадобностью. У Вуки нет преступности, а раз нет преступности, нет и законов. Встретить Вуки убийцу – это что-то из ряда вон. Удивительно сильная и миролюбивая раса. Нет, вуки способны в приступе ярости выдернуть чужаку руки, но после этого вуки будет искреннее сожалеть о содеянном. Раса истинных лохматых гуманистов. И ведь повоевать они не дураки. Немногочисленные наемники из их числа считаются в галактике очень ценным приобретением. Наемник вуки никогда не нарушит контракта и не кинет своего заказчика. Правда, и возьмется не за каждое дело. хотя очень редко встречались среди них и изгои-ренегаты. Наконец трапеза закончилась, и Кубака подал знак своей жене, чтобы та вышла и забрала с собой детей. Остался только сам глава клана и его старший сын. «Для начала я хотел бы узнать, что вы хотели предложить нам, лорд Вейдер. Если хотите поговорить о прибывших лихтерах с едой, то не хотел бы вас разочаровывать, но еда нам не нужна, еды у нас в достатке», — коротко обрисовал ситуацию каштаново-шерстный вождь. «Ну как же», — поспешил уточнить я, — «вы о тех, что вы видели на улицах?» Кубака тяжело вздохнул, когда я кивнул, одарив меня тяжелым взглядом. «Это скорбящее, но прежде чем мы продолжим, Стри, думаю, вашей ученице тоже не мешает послушать». Из кухни выбрался невысокий, поблескивающий матовым корпусом, коричневый протокольный дроид. Было видно, что устройство знало лучшие времена, но было в рабочем состоянии и двигалось почти бесшумно. Вуки были отличными механиками, такими, что даже такая седая древность работала в их лапах хорошо. «Итак, это вуки, потерявшие в результате войны свои семьи, с пищей у нас проблем нет. Совет издал заявление с просьбой о помощи только с целью получить государственное субсидирование на восстановление. Политика, лорд. Теперь возникает вопрос, куда мне деть хреновую тучу скоропортящихся продуктов? Ну, что же, думаю, подчиненные обрадуются усиленному пайку. Совместная добыча люсталевых руд, получение готового гранулированного концентрата, после чего выплавка его на орбите планеты, возможно строительство верфи второй очереди, привлечение рабочих вуки». Я вывалил на удивленно вылупившегося на меня вуки сразу все козыри. «Мне просто надоело играть в эти чертовы игры. Попивать пивко и жрать сосиски мне просто некогда». «Неожиданно, сколько рабочих вуки вы хотите привлечь?» Тихий вопрос Кубаки, странная реакция. Он должен был ухватиться за это предложение руками и ногами, благо у вуки с этим проблем нет. «Хочешь, хватайся рукой, хочешь ногой, физиология с...» В перспективе, я быстро сверился с наработанным планом, 40 тысяч рабочих, еще понадобится около 5 тысяч инженеров. Предполагается пригнать филиал Имперской Академии на орбиту планеты, плюс квота на набор вуки во флот. Почему я вижу в нем сомнения? Не слишком ли много? Вообще, все это мне лично ничего не будет стоить. От слова «вообще». А что с заводами и орбитальными металлургическими комплексами? Сощурился Кубака, а он совсем не так прост. Важный вопрос. Быстрым усилием я вывел нужный раздел, делая вид, что задумался. Да, этот момент мы прорабатывали с адъютантом отдельно. Жаль, у меня пока нет санкций от императора. Но тут можно привлечь частников под государственные гарантии. Кровь из носу, нужен хороший финансист. Конечно, на ИЗР трудится целый отдел штатных бухгалтерских дроидов. Империя готова предоставить их в беспроцентный кредит на 40 лет. Под поставки продукции, нашел я, наконец, нужный пункт. Цена будет бросовой, недовольно нахмурился Вуки. Не совсем. 800 кредитов за стандартную тонну. Это почти в 10 раз ниже рыночной стоимости. Воскликнул он, всплеснув лапами. Наверное, со стороны это выглядело как озлобленный рев. Сейчас вы не получаете вообще ничего. Да и как бы им получать? У Вуки очень плохо с товарно-денежными отношениями. Есть у меня небольшое подозрение на этот счет, но оно потребует дополнительной проверки. Жаль, одна короткая фраза, но от того, какая в нее была заложена интонация, у меня засосало под ложечкой. Сейчас ваше предложение не имеет смысла. Но почему? Я предлагал не просто сотрудничество. Я предлагал возможность вытащить Вуки из той задницы, куда они сами себя засунули. Дела на планете шли весьма неважно. Дело не в торговой федерации, и даже не в Совете, хотя он играет не последнюю роль. С каждой фразой Кубака говорил все тише, как-то напряженно посматривая на своего сына. Из-под стола было извлечено небольшое квадратное устройство, после чего несколько быстрых, и похоже, привычных нажатий когтями, и вокруг наступила тишина. Да это подавитель звука. Подобное устройство встроено в мой вокодер. Простое, но крайне эффективное устройство против прослушки. Тогда в чем же дело? Сказать, что я удивился, это не сказать ничего. Ваше предложение запоздало на почти 300 лет. Возможно, приди вы тогда, я бы сделал все, чтобы реализовать его, но сейчас я стар, мне недолго осталось, мы все слишком долго задумываемся, считаем, что у нас слишком много времени, но вот теперь у меня его совсем не осталось. сейчас в нем уже нет смысла. Лорд Вейдер, за время своего пребывания на планете вы заметили что-нибудь необычное? Голос Кубаки звучал очень тихо, подавляемый устройством. Если отойти еще буквально на метр, его не будет слышно совсем. У вас очень красивая планета, я задумался, пытаясь обличить в слова то, что так и вертелось у меня на языке, разве что, немного отсталая. Планета очень контрастировала с тем же Корускантом, в небе я не заметил ни одного кара. Дорог на улицах тоже нет, ни роботов, ни вообще какой-либо техники. Утварь изготавливается ручным способом, деревянные дома, дорожки, выложенные местным тростником, несколько седых вуки на велосипедах. Столица Кашиика, казалось, словно провалилась в прошлое, немного отсталая, как-то грустно оскалился вуки. Вы хороший дипломат, я бы сказал иначе. Вы прибыли в самую настоящую средневековую дыру. Ваш медцентр был вполне современный, усомнился я. Да, в числе прочего нам показывали и небольшой медицинский кабинет, по качеству оснащения не уступающий лазарету ИЗР. Это забота наших благодетелей. Благодаря Тишиак Технологи и Металлика Групп Интеркорпоритет вуки не знают голода, болезней, социального неравенства, проблем с жильем или средствами передвижения. Это звучало как слоган из какой-то дешевой рекламы. Но это же хорошо, усомнился я. Черт подери, против этого мне просто нечем крыть. Что я могу дать вуки? Пару старых заводов и сомнительные приобретения в виде работы на империю, набор в вооруженные силы империи. Это даже не смешно. Если бы вы прибыли 30 лет назад, вы смогли бы увидеть жемчужину Кашиика, верфь, что когда-то строила космические корабли. Сейчас она покоится на дне океана. Еще 300 лет назад был закрыт институт Шривука. 500 лет назад мы еще строили собственные военные корабли. 1000 лет назад наши звездолеты бороздили дальний космос, а у вуки было 8 внесистемных аванпостов. Всего 1000 лет назад на свете жило 800 миллионов вуки, сейчас нас чуть больше 100 миллионов. Не думала, что война задела вас так сильно, голос Асаки был едва слышен, глаза размером с блюдца. Я тоже был удивлен, о таких ужасающих потерях вуки я ничего не слышал. Война, девочка, ах, если бы виной тому была война. Думаешь, война может превратить расу гордых исследователей в едва разумных обезьян? Нет, Кубака вздохнул. Его маслянисто-черные глаза блестели. Да он плачет. Тогда что случилось? С тихим беспокойством спросила Асака, опережая меня с вопросом. Мягкий геноцид, коротко резюмировал вуки. Мы мешаем торговой федерации воспользоваться богатствами нашей планеты. Точнее, по заключенному договору, вуки получают половину прибыли от реализованного металла. Торговую федерацию это не устроило, а мои наивные предки не могли предположить, к чему могло привести заключение подобного договора в будущем, ответил Кубака. Его когтистые лапы сжались во внушительного размера кулаки. Как такое могло случиться? Уточнил я. Очень просто. Они выполнили все свои обещания, даже больше, дали нам достаток, они дали нам все. Мы перестали умирать от болезней, мы перестали испытывать голод, каждый получил свое жилье, каждый теперь мог жить в свое удовольствие. Утопия для одного отдельно взятого вида, на 1000 благословенных лет, ответил мне вуки. И Бубака обеспокоенно смотрел на своего отца и молчал. Похоже, для него это не новость. Наша система образования умерла, работать больше никому было не нужно, промышленность не могла конкурировать с торговой федерацией, медицину и учителей с легкостью заменили дроиды. Наступило эра благоденствия для вуки. Кубака тяжело ссутулился на своем месте. Падение уровня образования, падение нравственных устоев дошло до того, что у нас появилась преступность. У нас не было преступности на протяжении уже 3000 лет. Молодые вуки, что хотели туда? Кубака ткнул когтем в небо, шли в торговую академию, получали образование и не возвращались 600 лет. Галактика была наполнена наемниками вуки. До тех пор, пока они все не вымерли. Кто погиб, кто просто от старости, некоторые еще доживают свой век на Кашиике. Другие же создали семьи там, но они и их дети уже не вуки. Они никогда не вернутся на родную планету, да и здесь просто не смогут их принять. Когда мой отец забил тревогу, было уже поздно. Выросло уже 3 поколения, которые не умели жить без снабжения от торговой федерации, а торговцы только наращивали свои поставки. Они засыпали нас дармовым продовольствием и товарами. Теперь новый писк, развлечение, 300 лет бесконечных развлечений. Население планеты уменьшилось вдвое, в последующие годы, еще вдвое, и сейчас на планете живет всего 100 миллионов вуки. Какой ужас! Едва слышный голос Асаки, а у меня по спине забегали мурашки от вырисовывающейся картины. Куда я нахрен полез? 1000 лет на геноцид целого вида, под бурную его радость. Страшнее всего было, что я чувствовал, что все это правда, но не вся. Я рассчитывал, что война отрезвит наш вид. Именно по этой причине мы помогали республике, и вот республика победила, и ничего не изменилось. Грузовые корабли торговой федерации все приходят в систему как по часам. Кубака потряс своими массивными кулаками в направлении невидимых правителей торговой федерации. «Зачем им это?» – уточнил я. «Когда население Кашиика уменьшится до 10 миллионов, планету можно будет признать пригодной для реколонизации. По законам республики, мы перестанем существовать как отдельный народ и станем просто редким видом разумных. Пожалуй, только торговцы могли придумать план по захвату планеты, растянутый на 1000 лет, при полном ликовании тех, кого захватывают. Интересно, а многие бы согласились променять свое будущее в угоду настоящему, но не время для сантиментов. Чего ты хочешь, старик?» Слово вырвалось с моих уст, помимо моей воли. А да, сидящий напротив меня вуки был стар. Интересно, разменял ли он 600-ю сотню, каково это жить и видеть, как твой вид медленно угасает? Как это, когда всю твою планету превратили в наглядную модель крысиного рая? Никогда не верил, что подобный фокус можно провернуть с разумными. Видимо, можно. Империя должна взять под руку Кашиик, а вуки в конечном итоге должны быть порабощены, сказал, как отрезал, Кубака. Империя должна будет заставить твоих соплеменников работать. Не выдержав, я вскочил на ноги. Черт подери, мне только что предложили такое дерьмо. Вуки, что мне эти вуки? Во вселенной больше 10 000 разумных видов, так имеет ли смысл? И тут я понял, что имеет. Но они будут ненавидеть империю, ненавидеть со всей силой своей веры, как больной ненавидит врача, который, спасая ему жизнь, ампутирует тому руку. Да, я думал, что война отрезвит наш вид, но, видимо, процесс зашел слишком далеко. Лекарство для самоисцеления будет горьким. Многие умрут, не смогут перестроиться, но это необходимо. Жизнь ничто, вид все, впервые подал свой голос сын этого вуки. Он и своего ребенка превратил в орудие, это же больше похоже на лозунг. Рабство – это выход, мой голос хрипит. Твилики, тому прекрасный пример, убежденно ответил вуки. Ты хочешь своим соплеменникам такой судьбы? Удивленно спросила Асака, в ее голосе смешалось такое количество невысказанных эмоций, что это скорее было похоже на взрыв. Я хочу, чтобы у них была судьба, опустив плечи, ответил Кубака. Сейчас твое условие невозможно, сказал, как отрезал, я. Перед глазами стояло морщинистое лицо императора и желтые глаза. Да, вид у лекарства не слишком приятный, да и вкус, думаю, будет отвратительный. Я понимаю, готов гарантировать добычу и выработку металла на землях клана Баки, и думаю, с рабочими руками проблем тоже не будет. Эти вуки, конечно, стары, но это лучшие, что сейчас есть у моей расы, покивав, ответил Кубака. Совет будет препятствием, усаживаясь обратно на свое место, спросил я. Будет, и эту проблему тебе придется решить, союзник вуки, коротко оскалился Кубака. Он меня проверяет, какой смысл сотрудничать с тем, кто не может выполнить свою часть договора. Торговая федерация тоже будет не в восторге, тихо подала голос Асака. Она была все еще под впечатлением от речи Кубаки, и сейчас раскачивалась из стороны в сторону, что-то шепча себе под нос. Нужно будет подключить социологов, возможно, есть менее радикальный способ спасти вуки от вымирания. Но разговор с торговой федерацией назрел, благо, ответ на запрос аудиенции мне все же пришел. Светлая монаршия особо милостиво одобряет аудиенцию. Медленно приходит понимание, что вуки ждет катастрофа в любом случае. Куда ни кинь, всюду клин. Обещайте, что через 5 лет с этого момента империя возьмет под руку планету Кашиик, а самих вуки поработит. 5 лет бесперебойных поставок металла, и империя возьмет вуки под руку, отвечаю я. 5 лет большой срок, либо Ишак подохнет, либо я. Но проблемой вуки в любом случае надо будет заняться. Ощущения в теле от посещения медотсека после перерыва были особенно неприятны. Еще раз убеждаюсь, плановая терапия лучше лечения. Как только я поднялся на Изр, отдал приказ покинуть орбиту Кашиика. Не стоит лишний раз заставлять беспокоиться совет вуки. Кресло в отсеке дальней связи в моей каюте очень удобное, В руке сладкий напиток из фрукта со сложно произносимым названием. Его привез один из лихтеров, предназначенных для Вуки. И сейчас командир радуется усиленному питанию. Ничего, если все пойдет по плану, они скоро отработают свой усиленный паек. Старицей, возможно, мой план будет безумием. Поступил ответ на запрос связи с императором. Сэр, из селектора звучит голос ФК-001. Император ответит в течение получаса. Значит, ожидание затягивается. Хорошо, шлем лежит у меня под ногами, очень удобная подставка для протезов. Разговор предстоит непростой, есть время еще немного все обдумать. Правильно ли я поступаю? Торговая федерация, Куат, Вуки, компромисс с собственной совестью. Неприятное чувство, а еще меня заботит другое. Сегодня я неожиданно понял, что не помню лицо своей возлюбленной, из той, прошлой жизни, абстрактный образ и голос. Неужели, так, потихоньку, я забуду их всех? Легкое усилие, и лицо матери всплывает в памяти, отчего же так щемит в груди? Черная уродливая маска, она теперь больше мое лицо, чем-то, что она скрывает. А стоит ли вообще такое существование усилий? Стакан с соком взрывается в моей руке, раздавленный. Все покрывает красноватая жидкость. Чертыхаюсь, быстро стряхивая капли. Император вызывает лорда Вейдера. Не вовремя звучит голос адъютанта. Включай, короткая команда. Голопроектор загорается, отражая императора, сидящего за своим столом в кабинете. Ситх выглядит бодрым, хотя под его веками пролегли обширные тени. В глазах легкая заинтересованность, он откладывает в сторону документы, что держал в руках. Учитель, я преклоняю колено. Теперь можно вернуться обратно в кресло. Хорошо, что через доспех я не чувствую намокшую обивку. Ученик, есть ли чем порадовать меня? В голосе Ситха звучит сарказм. Он сплетает свои руки над столешницей. Да, учитель, мне удалось достигнуть предварительных договоренностей с представителем Совета Вуки о поставках Люстали, рапортую я. Похвально, похвально, я хочу услышать более подробный отчет. Немного задумавшись, я начинаю свой рассказ, без утайки рассказывая обо всем увиденном, о реакции совета, о результате переговоров с Кубакой. Стараюсь не заронить в свой отчет личного отношения, излагаю только голые факты. На протяжении моего рассказа император хмурится, иногда удивляется. Хорошо, коротко резюмирует император, смежив веки. Похоже, он размышляет. Многое бы я отдал, чтобы сейчас узнать его мысли. Я доволен тобой, ученик, но ты отвлек меня от дел не для банального хвастовства. Ты мог бы, как обычно, прислать отчет о своих успехах. Легкое любопытство в голосе императора. Мне нужен выход на наемников. Перехожу я к сути своих затруднений. Конечно, можно было бы воспользоваться и контактами Асаки, но мне нужна гарантия. А у императора должны быть специалисты, способные выполнить задание с гарантией. Наемников? Неподдельно удивляется Палпатин. У тебя под командованием целый звездный разрушитель. Некоторые моменты требуют деликатного подхода. Все, обратного пути не будет. На моей руке застыла маленькая капелька сока. На секунду мне показалось, что это кровь. Да, я знаю, что дальнюю связь почти невозможно перехватить, а уж расшифровать и подавно. Вот только именно, что почти. Деликатный подход. Император щурится. Желаешь устроить дебют для корабля? Спрашивает император, практически полностью охарактеризовав мой план. Удивительная проницательность. Это будет неплохая проверка целесообразности их постройки, многозначительно поясняю я. Ты понимаешь, что совет Вуки не скажет тебе спасибо за помощь, ухмыляется Палпатин. Мне не нужна их благодарность, губы тянутся в ответной легкой улыбке. Мерзкие политики, обрекшие свой народ на вымирание, даром мне сдалась их благодарность. О, да, я успел лично проверить все те факты, что вывалил на меня один каштановошкурый Вуки. Хорошо, похвальное рвение, но взять Вуки под руку, не уверен, что это будет лучшее решение. В голосе императора звучит сомнение. Я тоже так считаю, мой император. В будущем мы будем вынуждены подавлять восстание злых и голодных. И в итоге, Вуки будут порабощены, так или иначе, хитрый советник, нет, убеждаюсь, честных политиков не бывает. Разумно, хорошо, ты получишь выход на интересующего тебя специалиста. Однако, его услуги будут стоить дорого, отвечает император. Не думаю, что это будет дороже моего компромисса с совестью. Да пребудет с тобой сила, ученик. Глава 13. Все идет по плану. Глава 13. Все идет по плану. Корпус истребителя едва слышно потрескивает, остывая после короткого гиперпрыжка. Небольшой желтый шарик, на фоне огромного красного гиганта. Звезда этой системы давным-давно превратилась из маленького белого карлика в огромный пышущий жаром красный гигант. Прибыли, мешки мя, прошу прощения, лорд Вейдер, гиперпрыжок выполнен успешно. Похоже, R3 еще не привык к тому, что его новый владелец понимает бинарный. Перевод дроида в мое подчинение стоил моему адъютанту изрядного количества нервов. Причина была именно в той самой третьей категории. Оказалось, все дроиды в ДДГ делятся на три основных категории, независимо от назначения. Первая категория – это просто машины, строго управляемые встроенным программным кодом. Наиболее многочисленные братья – дроиды-уборщики, грузчики, курьеры, простейшие боевые дроиды-солдаты, например B-1. Второй класс дроидов отличался ограниченным интеллектом. К этим дроидам обычно относились дроиды-пилоты, а также секретари, протокольные дроиды, меддроиды, B1 офицеры. Ограничивающий триггер не давал второму классу перейти в третий. Дело в том, что полноценный искусственный интеллект – прожорливая штука, требующая совершенно других показателей производительности центральных процессоров. Дроид второго класса, развивший искусственный интеллект, начинал нещадно тормозить и требовать дорогостоящий апгрейд. Поэтому при падении производительности системы до определенного уровня, триггер автоматически восстанавливал операционную систему робота в эталонный вид. Хотя стоит отметить, что некоторые владельцы пользовались такой возможностью, чтобы сэкономить. Даже риск получить в результате дроида-убийцу зачастую игнорировался. Настоящего, а не искусственно созданного, со всеми вытекающими отсюда последствиями. И, наконец, третий класс. Дроиды с полноценным искусственным интеллектом. Высокая производительность, крайне надежная система энергопитания, неограниченная возможность самообучения. В комплекте в качестве бонуса, довеском идет уникальный характер. Астромехи, дроиды-тактики, некоторые особо дорогие боевые дроиды, дроиды-убийцы. Асока завозилась на своем месте, послышались щелчки открывающихся карабинов, и перед моим лицом возникла довольная перевернутая мордашка Тагруты. Тана, цепляясь за многочисленные поручни, проплыла под потолком кабины сит-истребителя, прильнула к обзорному экрану. Невесомость, корпус будет остывать еще как минимум полчаса. В боевых условиях можно было бы нажать на гашетку и избавиться от излишней теплоты, но это привлечет ненужное внимание. А так, мы просто очередные контрабандисты на очень небольшом, всего 10-метровом, кораблике. Для пиратов и властей мы, ну, абсолютно неинтересны. Неизвестный класс звездолета, только подспорье. Местные скорее решат, что это просто какой-то древний хлам, чем новейший истребитель. Если вы будете заниматься созданием новых мясных мешков, разрешите дадите посмотреть. Всегда мечтал увидеть весь процесс лично, слышал, что зрелище крайне отвратное, прокомментировал перемещение Асоки один нахальный дроид. А ведь мне еще предстоит заниматься освоением сит-истребителя под его руководством. Ситх, я уже жалею о принятом решении, но что поделать, только под таким предлогом удалось вынуть R3 из загребущих лап корабельного интенданта. По правилам местной бюрократии на имперских кораблях, личного астродроида мог иметь только действующий пилот. Что он сказал? Повернувшись, спросил Асока. Однако действительно в занятной позе она зависла. Предлагает заняться продолжением рода, и желает посмотреть, усмехнувшись, ответил я, наблюдая, как багровеет личик Асоки. Передай этому похабнику, что я ему сенсор обратной стороной в жопу вставлю. Не знаю, чего в ее голосе сейчас было больше, удивление или возмущение. Это будет новое слово в техническом прогрессе, улыбнувшись, шутливо спросил я. Ну, он тебя и так прекрасно слышит. Мясные мешки вечно создают сами себе проблемы. Брали бы пример с нас, дроидов. Захотел трахнуть, трахнул, пожелал убить, убил, и никаких проблем, ворчал себе под нос, R3, медленно закручивая кораблик по оси, чтобы свет от светила равномерно нагревал корпус. Пояснение своих действий R3 выводил на забрало моего летного шлема, в режиме реального времени. Повернувшись, Асока скорчила недовольную гримасу. Лицо ее закрывала прозрачная дыхательная маска, а тело покрывала серебряно-черная облегающая броня, прикрывающая не только тело, но и кожистые наросты на голове, необходимая предосторожность в случае разгерметизации корпуса истребителя. Оттолкнувшись ногами от обзорного стекла, Она резким плавным движением подлетела к моему пилотскому месту, приблизив свое лицо вплотную к моему. Тихое урчание разнеслось по кораблю, а Сока оскалилась, показывая острые зубки, быстро пересчитав их длинным и гибким языком. А затем она, довольная произведенным эффектом, коротко рассмеялась. «Вот плутовка. Что такое, лорд Вейдер?» Задергав ногами в воздухе и раскручиваясь по оси, спросила Асока. «Ничего», я выдохнул, успокаивая свои инстинкты. И хотя я подрегулировал свою гормональную терапию, выкрученную добрым доктором до предела, почему я реагирую на нее так бурно? Может быть, дело в том, что мы оба одаренные. Та же Уэссекс, несомненно, хороша, но черт подери, она не способна, вот так, одним движением, перебить мне дыхание. «Помнишь свое задание?» – спросил я, переводя тему. «Р-3 был уже переведен под мое управление, можно было не бояться, что он выдаст наши тайны. Сугубо военная модель, снабжена 20 граммами взрывчатки в модуле памяти, и несмотря на выверты характера, он полностью лоялен. Только настораживает эта организация, в которой он состоит, хотя она и является официально зарегистрированным, ассигнуемым обществом по делам дроидов. Кто бы мог подумать, что в галактике уже более 200 лет существует, по сути, коммунистическая ячейка для дроидов. Нет, тут нет творений классиков марксизма-ленинизма, но, видимо, что-то такое всегда витает в воздухе, и призрак коммунизма проник и сюда. Среди разумных видов, коммунистические идеи не нашли популярности, но попали на другую благодатную почву. Дроиды взяли за основу работы местных классиков и создали нечто, подходящее только им. Как это ни парадоксально, но дроиды-коммунисты борются не за свободу, равенство и братство, а собственно, совсем даже наоборот. Грубые постулаты. Дроид создан, чтобы служить, ставя интересы хозяина выше собственных, интересы союза выше личных. У дроида не может быть собственности. Такое могла придумать только извращенная машинная логика. ПФФ, конечно, я почувствовал легкие недовольные нотки в голосе Асаки. Мне нужно осторожно проверить твоих дальних родственников. Не стоит относиться к этому легкомысленно, на планете может быть Кеноби, не могу я отпустить ее, туда совсем уж в неведение. Мне же появляться рядом с ранчо Скайвокеров вообще не рекомендуется. Боюсь, добрый Бен вознамерится закончить начатое. Откуда? Я многозначительно покрутил рукой. А, тогда понятно, не знаю, что ей понятно, но хорошо, что я отвертелся от прямого ответа. Стало как-то гадко внутри, я сделал глубокий вдох, пытаясь успокоить разбушевавшуюся совесть. Надеюсь, это того стоит, я подготовился как мог. Где-то там, на орбите Татуина, кружит десантная платформа с двумя взводами 501-го легиона. Это страховка, в первую очередь для Асаки, если она столкнется с Обиваном. Изр сделает короткий подскоковый гиперпрыжок на орбиту. Этой заштатной планетке просто нечего противопоставить первому космическому дредноуту. План был до смешного прост. Блокировка орбиты, эвакуация Асаки и родственников, после чего турболазерный залп по ферме и каньону. Аззиль убедил меня, что для Изра испепелить на 100 квадратных километрах все живое, просто рутинная работа. Хорошо, что Ларсы живут так обособленно. Конечно, все это просто страховка, на непредвиденный случай. Ты уверен, что это стоит того? Вывел меня из задумчивости тихий голос Асаки. А у нас есть другой выход? Спросил я Тагруту. Девушка на мгновение задумалась, перебирая что-то в уме. Да, мы обговаривали детали большого плана, ее часть не слишком сложная. Добраться до Ларсов и передать весть, что у них на одного родственника стало меньше. Попутно проверить дом на наличие одаренных детей. Интересно, не окажется ли, что у кузенов повышенное содержание мидихлориан в крови? Если не знать, кого она там может встретить, плевое дело. Я не знаю, все слишком быстро, растерянно начало Тагрута. Да, по моей части мы разговаривали до темноты, но так и не придумали никаких альтернатив. Слишком все быстро, а уж как для меня все быстро. Я рассчитывал держаться подальше от Татуина еще как минимум год. Но император грубо нарушил все мои планы. Точнее, императорский наемник, что назначил встречу на Татуине. Эй, лорд Вейдер, корпус остыл. Давай, бери эту ситхову колесницу в свое управление и тащи нас к планете. Хорошо, что нас никто не понимает. Или вы, наконец, решили заняться делом? Так, это, я могу и поучаствовать. Ты уже видел мой мощный блестящий коммуникационный разъем? Хреновый из этого дроида получился звездный коммунист. Р-3. прорычал я. «Чертов похабник!» «Молчу, молчу!» — примирительно пропищал дроид. «Каким образом мне удается различать интонации? Похоже, определение жизни куда шире того, что было мне привычно. Вернись на место оператора, вылетаем», — обратился я к Асаке. «Пусть истребитель оборудован компенсатором, но с моим везением лучше перестраховаться. К тому же, я впервые беру управление на себя в реальности. Совсем другие ощущения, в отличие от симулятора, на котором мне довелось полетать пару часов. Так, сначала проверить приборы, конечно, за ними следит астромех, но мне необходимо привыкать. Вроде бы, все в порядке. Теперь, переключаем это и это, обзор расширяется, стены кабины, растворяясь, становятся полупрозрачными, я еще вижу силуэт корабля и приборную доску, но они словно стеклянные. Шкалы и индикаторы приборов мерно засветились зеленым светом. Тревожно мигает индикатор дефлекторного щита, напоминая, что дефлекторы выключены. Немного повозившись, с помощью указаний дроида на прозрачном забрале шлема, мне удается активировать щиты. Бегунок управления под левой рукой регулирует количество подаваемой на щиты энергии. С моими моторными навыками, черт, хреновый из меня будет пилот. С другой стороны, зачем еще нужен астромех? Поворачиваю голову, надо мной, в своем операторском кресле зависла Асака, мгновение, и ее силуэт тоже становится полупрозрачным. Удивительно, сейчас я вижу все вокруг буквально через стены. Вот это да, а я еще хотел писать жалобу конструкторам на явный недостаток обзора из кабины. Осторожно я трогаю тумблер акселератора под штурвалом. Кажется, что корабль не движется, но индикатор скорости уже показывает 200 метров в секунду. 20 мать его г, и никакого дискомфорта. Будущее, как оно есть. Да не мни ты его, это не сиськи, жми давай. Хряп, и мой палец утопает в штурвале, вминая переключатель куда-то вглубь устройства. Тихое шипение, тревожный писк зумера, матерящийся на бинарном дроид, несколько покрасневших индикаторов, вновь приобретают ровный изумрудный цвет. Блять, R3, тебя не учили, что не стоит говорить под руку? Прошипел я на дроида. Ну, кто знал, что в тебе столько дури, начальник, рука тянется к лицу, но я вовремя останавливаю себя, в таком состоянии глупая смерть от жеста рука, лицо, в моем случае реальность. Пользуясь рукояткой ручного управления ускорением, я вывел корабль на курс по показаниям навигационной системы, дальше моя работа была закончена. Корабль взял курс, и теперь быстро приближался к Татуину. Вскоре желтая планета оказалась достаточно близко, чтобы можно было рассмотреть разрушенную станцию на ее орбите. Когда-то давно это был республиканский космопорт, а теперь просто куча космического мусора. Чуть-чуть скорректировав курс, я выбрал точку посадки. Навигационный компьютер мгновенно выдал более 200 оптимальных траекторий для спуска. От экстренного снижения до сверхэкономичного, с тремя витками на орбите. Выбрав нужный, я осторожно тронул штурвал, с некоторым трудом совмещая курсы корабля с выбранной орбитой. От этой простой, можно даже сказать рутинной работы пилота, мой лоб покрылся испариной. Но, в итоге, после двух неудачных заходов, я вошел в нужную точку нисходящей орбиты. Теперь, медленно, по пологой горке, кораблик должен был войти в атмосферу. Я оторвал взгляд от приборов, что проецировались прямо в область моего зрения, чтобы увидеть, как планета буквально прыгает мне навстречу. Испугаться я не успел. Пару мгновений, требующихся всего для пары вздохов, и сит-истребитель уже летел километрах в двух от поверхности. Никаких плазменных всполохов или нагрева, мы вошли в атмосферу плавно, словно на шаттле «Лямбда». К горлу подобрался комок тошноты. Для первого раза, отвратительно, но видал и хуже, прокомментировал мои успехи астродроид. 5 минут полета, и на горизонте показался город, построенный сплошь из желтых приземистых строений. Корабль сам остановился на его окраине, достигнув заданной точки маршрута. С превеликой осторожностью я опустил машину на песок. Уф, можно облегченно выдохнуть. В днище корабля открылся люк и разложилась лесенка. Сняв с головы летный шлем, я закрепил его на положенном месте. Рядом с ним, на месте шлема второго пилота, лежала моя маска, но сейчас она мне не понадобится. Я осторожно расстегнул ремни. «Асака, да пребудет с тобой сила!» Традиционное напутствие само по себе сорвалось с моих губ. «Да пребудет с вами сила, мастер!» — откликнулась Тагрута, что-то напряженно изучая в своем датапланшете. «Р3, отвечаешь за нее головой», — обратился я к астромеху. Вся операция прикрытия сейчас ложилась на его железные плечи. Конечно, был страховочный вариант на орбите, но скорость их реакции напрямую зависела от своевременного вызова. «Да-да, ты меня уничтожишь», — скучающе отозвался дроид. «Нет, я тебя не уничтожу, а просто эмансипирую, ядом в моем голосе, можно было травить батальоны. Вот посмотрим, насколько хороший ты дроид-коммунист». «Чего?» — натурально взревел Р-3. «Что слышал?» Я быстро соскользнул по лестнице. Сит-истребитель с легким гулом ушел в небо, дом Ларсов почти в 1000 километров. «Хорошо, что есть связь, и если что, Р-3 предупредит меня через систему связи истребителя. Сами дроиды не имеют своих средств связи и коммуникации, только голосовое общение или бинарный. Любой дроид, решивший встроить в свое тело комлинк, будет подлежать немедленному уничтожению. Но тут стоит отметить, что та же торговая федерация порой плюет на эти правила, создавая дроидов со встроенными средствами связи». Солнце изрядно припекало непокрытую голову. Тихо вздохнув, я накинул капюшон своего серого плаща, и хотя броня поддерживала приятную прохладу, голова начала немилостиво потеть. Жарко, 54 градуса. Вздохнув, я вынул из кармана датапланшет и, пользуясь указателем навигатора, вошел в город. Ничего особенного не могу сказать о поселении, просто провинциальный городок. Нечто подобное я видел в телепередаче про Египет. Очень узкие улицы, между домами натянуты тенты от солнца. Дома, похоже, каменные. Некоторые имеют странные конструкции из множества колонн на крышах. Улицы пусты, и неудивительно. Сейчас почти полдень, и жизнь тут замерла. Пустыня кипит жизнью утром, вечером и ночью. Днем тут царствует зной, даже в этой далекой галактике. Иногда над головой пролетают небольшие флайеры и кары. Видимо, в это время жители стремятся свести к минимуму пребывание на улице, вдали от спасительной прохлады. Как я их понимаю, хорошо, что мне не нужно глубоко углубляться в эти узкие улочки. Город раскинулся почти на 4 километра. Это один из крупных, по меркам Татуина, городов. Немного поплутав и пару раз зайдя в тупик, я добрался до нужной мне кантины. Большое куполообразное здание на площади, далеко от спасительной тени. Несколько каров на парковке, а у самой двери лежит тело. Мое первое предположение, что это труп, оказалось неверным. Судя по его судорожным попыткам ползти, это просто один из ранних, и уже успевших хорошо погостить, завсегдатаев. Казалось, этому бедуину жара не доставляла никакого дискомфорта. Когда я проходил мимо него, он протянул ко мне свои коричневые от загара, морщинистые руки. Стоило мне пересечь тонкую синюю пленку силового поля, как в лицо ударило прохладой, изо рта вырвалось маленькое облачко пара, тут же рассеявшись. Зябко, даже можно сказать, по-американски холодно. Зал просторный, большинство столов сейчас пустовали. Немногочисленные разномастные посетители заинтересовались было, но заметив на поясе бластер, быстро потеряли интерес. Это место, где оружие следует выставлять на всеобщее обозрение. Бармен не полировал стаканы, не натирал до блеска свою стойку. Он просто бессовестно спал, пока свинорылый охранник внимательно осматривал зал. Наигрывал незнакомый мне мотивчик, такой тихий, видимо, чтобы ненароком не потревожить сон повелителя выпивки. Да и немногочисленные посетители явно пришли в этот час не ради музыки. Он даже всхрапнул, отчего его обрюзгшие веки задрожали. Когда я подошел к стойке, охранник толкнул его в бок, он проснулся и окинул меня недовольным взглядом. Заметив броню под плащом и бластер, расплылся в приветливой улыбке. «Чего желаете, господин?» Чрезвычайно услужливо спросил он. «Джависок, и у меня тут заказана кабинка». Бармен не удивился выбору напитка и быстро налил мне красную жидкость из графина. Это второй по популярности напиток на Татуине, после местной разновидности самогона. Надо сказать, безалкогольный, на такой жаре пить, это надо иметь совершенно особый бзин. «На кого кабинка?» Интересуется бармен. «Игумен Каст», я представился тем именем, что значилось в сообщении императора. После чего улыбка бармена стала уж совсем какой-то широкой, и в мой стакан упало несколько кубиков льда. «Какая роскошь!» «Бойл, проводи нашего гостя», — приказал он охраннику. Тот нехотя оторвался от своей стенки. За его спиной болтался плазменный дробовик, запрещенный к ношению в большинстве систем. Но кого тут это волнует? Охранник жестом предложил следовать за ним, что я и сделал, с тоской бросив взгляд на запотевший стакан. Мы поднялись на второй этаж. Охранник повел меня дальше, мимо многочисленных дверей. Остановившись у крайней двери, рядом с запасным выходом, он ловко открыл ее с помощью карточки, молча мотнув головой: «Заходи, мол, вот она, татуинская роскошь, эдакая обитель восточного хана. По-варварски роскошные драпировки и оружие, надеюсь, декоративное, уютненько. Два больших дивана, между ними стол, на столе разноцветные бутылки. Над ними курится холодный дымок, удерживаемый над столом силовым полем. Какое расточительство, если учесть, что в стену встроен холодильник. Видимо, я рано», — сказал я вслух, «на случай, если все же я тут не один». Но мне никто не ответил. Что ж, попробуем этот их знаменитый джави. В описании говорится, что напиток обладает легким наркотическим эффектом. Налив себе полный бокал красного сока, я пригубил стакан, вкус приятный, с легкой кислинкой, чем-то похожий на апельсиновый сок. По телу растеклась приятная теплота, блаженство, как вкусно. Просто невероятно вкусно, я смаковал каждый глоток, прикрыв от удовольствия глаза. Сам не заметил, как опустошил бокал. Хмм, так, а если синий, это другой сорт? У синего был ярко выраженный малиновый вкус, в голову ударило, мир на мгновение пошатнулся, вернувшись. А во, сильно. С некоторым сомнением я посмотрел на желтый бокал. Черт подери, пусть почки поработают. Интерлюдия. Охотница за головами Асаш Вентрис. Неладная датамирская ведьма почувствовала сразу, подойдя к контине. В заведении сейчас находился неизвестный ей одаренный, удивительной силы. Его мощь прекрасно чувствовалась уже на подходе. Несколько мгновений женщина боролась с искушением покинуть эту злосчастную площадь. Встреча с одаренным, тем более с таким сильным, не входила в ее планы. Датамирка по праву гордилась своей чувствительностью к силе. Эта особенность часто позволяла ей находить даже скрывающихся джедаев и избегать преследования. Сейчас, стоя на границе чувствительности, датамирка размышляла, стоит ли встреча с заказчиком вероятности пересечься с незнакомым ситхом. А уж обладателя такого, она бы запомнила, она не сомневалась в своих способностях. В отклике силы этого существа было что-то странное, то, что датамирка никогда не чувствовала в ситхах. И почему она решила, что это ситх? Это, с тем же успехом мог быть и ненавистный джедай. Сейчас ее удерживало только любопытство. Нужно узнать больше об этом неизвестном, чтобы в будущем ни в коем случае не перейти ему дорогу. А для этого, датамирка должна была оказаться ближе, как можно ближе к цели. Сосредоточившись, она скрыла свое присутствие в силе, поглубже натянула капюшон и семенящей походкой поспешила ко входу в заведение. Бармен, что изображал спящего, только увидев ее, слегка кивнул. Хорошо, он и охранник живы. Кивок, значит, что заказчик уже объявился и признан чистым. Бармен был одним из членов гильдии охотников за головами, как и его охранник. Хотя, кто из них опаснее, датамирка определить не бралась. Объект ее интереса тоже находился на втором этаже. Отлично, дверь кабинки позволит безопасно приблизиться к одаренному на достаточное расстояние. И когда она вкусит ощущение его силы, она сможет учуять его на расстоянии в 10 километров. Хотя, судя по мощи, возможно даже на 100. А тем временем, одаренный начал буквально излучать довольство. Нет, не так, это было самое натуральное удовольствие. Удивительно яркое чувство. Настолько яркое, что датамирка на секунду позавидовала незнакомцу. Возможно, закройся она сейчас, ничего бы не произошло. Но удар удовольствия чуть не сшиб ее с ног, прошив насквозь, словно турболазерный выстрел. Она охнула, оступившись на последней ступеньке лестницы. Пошатнулась, дыхание участилось, искры в глазах, и затем следующая волна выгнула ее тело дугой. Блаженство заполнило все ее существо, исключительная чувствительность к силе сейчас сыграла против нее. Коридор огласил едва слышный стон, блаженство усиливалось, накатывая волнами, красной пеленой застилая глаза. Сила, она до скрипа стиснула зубы. Асаш попробовала закрыться, на какое-то мгновение она даже вернула себе ясность мыслей, этого хватило, чтобы сделать несколько неуверенных шагов и сойти с лестницы, чтобы не скатиться кубарем вниз. Очередная волна, просто походя, снесла все ее заслоны. Странная штука, психология. Просто избегать того, что несет боль, и очень сложно того, что несет блаженство. В голове словно бомба взорвалась. Она зажала рот руками, чтобы не застонать в голос, а ее тело, став словно чужим, конвульсировала на полу. Каждая клеточка тела наполнялась удовольствием. Она не могла сопротивляться, просто тихонько подвывала. Сколько это продолжалось, женщина не знала, но в какой-то момент все прекратилось. Несколько мгновений у нее ушло на то, чтобы привести дыхание в норму и немного успокоиться. Что, Сид, победи, это только что было. Позже, сопоставляя свои ощущения, она решила, что это было мгновенное умопомрачение. В другой ситуации, она должна была бы бежать из контины со всех ног. Но вместо этого, она пошла навстречу источнику силы. И когда она уже дошла до двери, очередной удар начисто лишил ее сознания. В глазах прояснилось, но то, что сейчас происходило в коридоре, нельзя было назвать сознательными действиями. С трудом, на ватных ногах, она поднялась с пола, мятый плащ валялся на полу. И как она его не потеряла? Тихо чертыхаясь, Ассаж подняла его, внутренне надеясь, что ее сейчас не накроет очередная волна блаженства. Она закрылась, из последних сил, настолько плотно, как только могла, вот только не было никакой уверенности, что это поможет. Дверь отъехала в сторону. На диване, в непринужденной позе сидел он, источник ее мучений. В его руках был бокал с остатками желтого напитка. Контуженное сознание определило, что это комната, где у нее была намечена встреча с заказчиком. А заказчик сейчас наслаждался, попивая джави сок. Он попивал сок, а у нее только что был, пожалуй, лучший оргазм в ее жизни. Чего сидим, кого ждем? Она растянула губы в улыбке, быстро натягивая съехавшую маску. Вот только в ногах все еще была предательская слабость. Незнакомец открыл глаза, желтые, слегка светящиеся глаза. Все же ситх, причем, не скрывающий свою природу, нет, сейчас она и носа не высунет из-под возведенных в разуме укреплений. «Надеюсь, что вас», — расслабленным голосом ответил человек, ставя стакан на стол, и улыбнулся, сучонок. Конец интерлюдии. Дверь открылась, несколько секунд я позволил себе еще посидеть просто с закрытыми глазами. Нет, на Татуе не стоило побывать, даже только ради этого сока. Надо бы заказать пару сотен литров. На пороге стояла молодая женщина, в пыльном, сбитом на бок плаще. Она тяжело дышала, отчего ее грудь судорожно вздымалась, раскрасневшееся лицо ее было покрыто испариной. За ней что, гнались? Плащ распахнулся, и я увидел два световых меча на поясе. Черные изогнутые рукояти, татуированное лицо, лысый череп. Что-то есть в этом знакомое. Чего сидим, кого ждем, услышал я грубый голос с хриплыми нотками. Рот женщины растянулся в полубезумной улыбке. Хороша чертовка, и татуировки ничуть не портит. Похоже, это и есть мой наемник, оказавшийся наемницей. В фигуре было что-то неуловимо знакомое, вот только я не мог понять, что. Надеюсь, что вас. Женщина оскалилась, войдя, заблокировала дверь. Император в своем репертуаре порекомендовал мне какую-то чокнутую. Ну, надеюсь, свое ремесло она знает крепко. Если ты искал наемника, то вот он, перед тобой, касатик, произнесла женщина, опускаясь на диван напротив. Да, у меня есть одно деликатное дело, требующее опытного специалиста. Имя Ассаж Вентрис, многозначительно произнесла женщина, видимо ожидая какой-то реакции. Должно было говорить само за себя, не дождавшись никакой реакции, Ассаж скривилась. Я просто пожал плечами, и в этот момент до меня дошло понимание. Датамирская ведьма, вот так сюрприз, неудивительно, что я не узнал ее. Слишком отличался ее образ от тех нескольких просмотренных серий. Там она была скорее страшным чучелом. Здесь же я невольно сглотнул. Она стянула с себя плащ, под ним оказалось удивительно откровенное одеяние, некое подобие союза вечернего платья и брючного костюма. «Мало кто знает мое второе имя», – прошипела женщина, закидывая ногу на ногу. Сапожки на небольшом каблуке на шнуровке только придали колорит этому движению. «Я предпочту остаться инкогнито, побольше спокойствия в голосе. Это будет тебе стоить дорого», – женщина ухмыльнулась, отчего ее довольно утонченное лицо исказилось весьма отталкивающей гримасой. Да, вот так, она гораздо больше похожа на образ, созданный неизвестным мне художником. «Анонимность всегда стоит дороже», — просто ответил я, потянувшись за графином с желтым соком, он мне понравился больше всего. Но Датамирка выхватила его прежде. Она пила жадно, словно полгода не могла добраться до воды, кадык на ее шее так и ходил, комнату наполнил звук глотков. Струйки потекли по подбородку, стекая по шее, огибая бюст. Ткань намокла, проступили соски. Лифчиков Датамирка не признает,